Он сказал, что, не успев пройти 20 футов от того места, где упала балка, понял, что не обретет душевного покоя, пока не приспособит себя к новому пониманию жизни. К концу обеда он уже знал, как ему приспособиться. Жизнь его может прервать случайно сорвавшаяся балка. Нет уж, он сам ее изменит не менее случайным образом, просто исчезнув. По его словам, он любил свою семью, как все любят. Но, во-первых, он оставлял ее обеспеченной, а во-вторых, он любит домочадцев не настолько, чтобы разлука с ними была для него мучительной. В тот же день он уехал в Сиэтл, — сказал Спейд, а оттуда пароходом добрался до Сан-Франциско. Пару лет его носило по стране, а затем принесло на северо-запад в Спокан, где он осел и снова женился. Его новая жена внешне не была похожа на прежнюю, но все-таки между ними было много общего. Она принадлежала к тому хорошо известному типу женщин, которые любят гольф, бридж и новые рецепты салатов. Он никогда не жалел содеянным, поскольку считал свое поведение оправданным. Я даже думаю, что не догадывался, что, как и следовало ожидать, попал в ту же самую колею, из которой выбрался в Такоме. Но именно это мне больше всего в нем и нравилось. Он приспособился к тому, что балки падают, а когда они падать перестали, он приспособился и к тому, что они больше не падают. «Захватывающая история», — сказала Бриджит О'Шонси. Она встала с кресла и подошла почти вплотную к Спейду. Ее широко раскрытые глаза смотрели на него очень многозначительно. «Мне, видимо, не надо объяснять вам, сколь сложное положение вы при желании можете меня поставить в его присутствии». Спейд улыбнулся, не разжимая губ. «Нет, объяснять это мне не надо», — согласился он. «И вы также знаете, что я бы никогда не поставила себя в такое положение, если бы не доверяла вам полностью». Большими указательными пальцами она вертела черную пуговицу на его синем пиджаке. Спейд воскликнул с притворной уступчивостью. «Опять вы за свое!» «Но вы же сами знаете, что это правда», — настаивала она. «Нет, я этого не знаю», — он похлопал по руке, которая вертела пуговицу. «Моя попытка выяснить, почему я должен доверять вам, привела нас сюда. Не будем запутывать простые вещи. Впрочем, пока вам удается убеждать меня слепо доверять вам, вам нет нужды доверять мне». Она изучающе разглядывала его лицо. Спейд засмеялся. Потом еще раз похлопал ее по руке и сказал: «Не забивайте сейчас себе этим голову. Он будет здесь с минуты на минуту. Заканчивайте с ним свои дела, а потом мы решим, что нам делать дальше». «И вы позволите мне побеседовать с ним, как я захочу?» «Разумеется». Она отпустила пуговицу и сжала его пальцы, потом сказала с нежностью: «Меня вас Бог послал». Спейд заметил: «Не переигрывайте». Джоэл Кейро был расстроен. Темные глаза его были в пол лица. Не успел Спейд открыть дверь, как он торопливо запищал: «Тот мальчишка шпионит за домом, мистер Спейд. Мальчишка, которого показали мне около театра, или, может, которому вы показали меня. Как это понимать, мистер Спейд? Я шел сюда с добрыми намерениями, не подозревая о подвохе или ловушке». «Вас и пригласили сюда с добрыми намерениями», — Спейд хмуро задумался. «Впрочем, я мог бы догадаться, что он снова припрется сюда. Он видел, как вы входили ко мне?» «Естественно. Я хотел пройти мимо, но он уже видел нас вместе, так что это было бы глупо». Бриджит О'Шонесси появилась за спиной Спейда и встревоженно спросила: «Что за мальчишка? О чем вы?» Кейра снял свою черную шляпу, сухо поклонился и сказал обиженным голосом: «Поинтересуйтесь у мистера Спейда. Я знаю обо всем только с его слов». «Какой-то недомерок весь вечер таскался за мной по городу», — бросил Спейд через плечо, не поворачивая головы к девушке. «Входите, Кейра. Зачем говорить на пороге, развлекая соседей?» Бриджит О'Шонесси схватила Спейда за руку и испуганно спросила: он видел вас и возле моего дома?»